Седьмое. Полководцы видели мятежное настроение солдат, но пока что предпочитали выжидать и смотреть, как будут воевать другие. Победители и побежденные в гражданской войне, рассуждали они, никогда не примиряются надолго. Гадать же сейчас, кому удастся взять верх, Оттону или Вителлию, не имеет смысла. Добившись победы, даже выдающиеся полководцы начинают вести себя неожиданно. А уж эти двое, ленивые, распутные, вечно со всеми ссорящиеся, все равно погибнут оба. Один от того, что проиграл войну, другой от того, что ее выиграл. Поэтому Веспасиан и Муциан решили, что вооруженное выступление необходимо, но что его надо отложить до более подходящего случая. Остальные по разным соображениям давно уже придерживались того же мнения. Лучших вела любовь к отечеству, многих подталкивала надежда пограбить, иные рассчитывали поправить свои домашние дела. Так или иначе, и хорошие люди, и дурные, все по разным причинам, но с равным пылом жаждали войны.